Глава 14. Мэтт, он смотрел на маленькие снимки Чарльза Телли. Знакомая наглая ухмылка, как на экране мобильного телефона. На мгновение Мэтту показалось, что земля уходит у него из-под ног, но он постарался взять себя в руки. «Ты знаешь его?» — спросила Сингл. «Был другом. Сделай мне одолжение», — пробормотал он. «Я никаких одолжений не делаю. Это моя работа. И тебе выпишут за нее счет. Тем лучше». Мэтт поднял голову. «Хочу, чтобы ты нашла мне на этого Чарльза Телли все, что только можно». «Но что именно надо искать?» «Хороший вопрос». Мэтт призадумался. «Давай, выкладывай», — велела Сингл. Он достал мобильник, колебался еще секунду-другую, затем подумал, есть ли смысл и дальше держать все в тайне. Раскрыл мобильник, нажал кнопку, включающую видеокамеру, надавил на стрелку обратной перемотки и держал до тех пор, пока на экранчике не возник снимок Чарльза Телли, сделанный в номере отеля. Да, несомненно, это один и тот же человек. Он не сводил глаз с мобильного. «Мэтт, вчера раздался звонок с мобильного телефона Оливии». Медленно, тщательно подбирая слова, начал он. «Там есть видеокамера». Мэтт протянул телефон Сингл. «Вот». Она взяла телефон, взглянула на экран. Мэтт увидел, как удивленно расширились ее глаза. Сингл переводила взгляд с экранчика мобильного на фотографии на столе и обратно. Потом уставилась на него. «Как это понимать, черт побери?» «Нажми кнопку под стрелкой». «То, что справа?» «Да, и тогда увидишь видеофильм. Он следует сразу за снимком». Сингл смотрела на экран, сосредоточенно хмурясь. Когда видеофильм закончился, спросила. «Если нажать кнопку «Повтор», кино начнется снова?» «Да». Она нажала. Еще два раза просмотрела короткий видеофильм, затем осторожно положила телефон на стол. «У тебя есть какое-нибудь объяснение всему этому?» — спросила Сингл. «Нет». Она призадумалась. «А лишь однажды встречала с Оливией. Знаю. И не могу с уверенностью определить, она это или нет. Она». «Думаешь?» «Правда, лицо трудно разобрать». Сингл прикусила нижнюю губу, потом развернулась, взяла со стола свою сумочку, стала в ней рыться. «Что?» — воскликнул Мэтт. «Ты не единственный на свете, у кого имеется крутая техника», — пробормотала она. И вытащила из сумочки маленький портативный компьютер размером с телефон Мэтта. «Что это?» «Карманный компьютер высокой разрешимости», — объяснила Сингл. Она вытянула тонкий провод, воткнула одну вилку в телефон, другой конец подсоединила к карманному компьютеру. «Не возражаешь, если перегоню на него твой снимок и фильм?» «Зачем?» «Отнесу к себе в контору. У нас там много разного хитрого оборудования. Можно разбить изображение на фрагменты, увеличить их, провести анализ на подлинность». «Только смотри, чтобы между нами». «Само собой». Перегонка заняла минуты две. Сингл вернула телефон Мэтту. «И еще одно. Слушаю. Даже если мы узнаем о нашем друге Чарльзе Телли все, это вовсе не означает, что получим нужный результат». Она подалась вперед. «Нам необходимо нащупать связующие линии, выяснить, какая может существовать связь между Телли и Оливией». «Да». «Короче, ты хочешь заняться моей женой». Сингл откинулась на спинку стула, закинула ногу на ногу. «Если это всего лишь временное затмение, желание по-быстрому сбегать на сторону и вернуться к любимому мужу в постельку, может, они только что познакомились. Например, он склеил ее в баре. Но Телли преследует тебя, посылает картинки, бросает их прямо в лицо». «Что означает, что за этим стоит нечто большее», — произнесла Сингл. «Можно спросить тебя кое о чем? Только без обид, ладно? Валяй». Она заерзала в кресле. Каждое ее движение, намеренное или нет, походило на несколько двусмысленное вступление к разговору. «Что ты вообще знаешь об Оливии? О ее происхождении, воспитании?» «Все. Где родилась и выросла? Какую ходила школу, а семья? Мать сбежала из дома, когда Ливи была еще совсем малышкой. Отец умер, когда ей исполнился 21 год. Братья, сестры? Нет. Значит, отец растил ее один? Да, а что? Так где она родилась? Норуэйс, штат Виргиния. Сингу записала. Там же ходила в школу. Мэтт кивнул. А потом поступила в Виргинский университет. Что еще? 8 лет работала в компании Data Better. Глаза у Оливии зеленые, читает очень много. Тайная страсть, ужастики, кинокомпании Hallmark. И еще, пусть тебя даже от этого стошнит. Но когда я просыпаюсь и вижу Оливию рядом, чувствую себя счастливейшим человеком на свете. Успел записать? Дверь в кабинет с грохотом распахнулась. Мэтт и Сингл обернулись. Вошел середняк. «О, простите, не хотел вам мешать». «Ничего страшного», — сказал Мэтт. Середняк выразительно посмотрел на часы. «Мне действительно необходимо побеседовать с тобой по делу Штермана». Мэтт кивнул. «Как раз собирался тебе звонить». Теперь оба они смотрели на Сингл. Та поднялась из кресла. Середняк машинально поправил галстук и пригладил волосы. «Айк Кир», — представился он и протянул руку. «Да», — усмехнулась Сингл, — «просто очарована». Потом покосилась на Мэтта. «Еще поговорим». «Спасибо тебе». Она смотрела на него на секунду дольше, чем предписывали правила приличия. Затем направилась к двери. Середняк почтительно уступил ей дорогу. А когда она вышла, плюхнулся в кресло и выразительно присвистнул. «Кто она такая?» Сингл Шейкер работает в частном детективном агентстве «Самое ценное расследование». «Она частный сыщик?» Середняк рассмеялся, но, увидев, что присоединяться к его веселью Мэтт не намерен, сделал вид, будто закашлялся, и закинул ногу на ногу. Седые волосы аккуратно расчесаны на пробор. Седые волосы у юристов, так принято, всегда внушают доверие жюри присяжных. Чем их больше, тем благоприятнее впечатление. Мэтт выдвинул ящик стола и достал папку с делом Штермана. Часа три они обсуждали ситуацию, говорили о предварительных слушаниях, о том, что может представить на них окружной прокурор. И оба уже устали от беседы, как вдруг у Мэтта зазвонил мобильный. Он покосился на определитель номера. На экране высветилась надпись «Недоступен». Мэтт поднес телефон к уху. «Слушаю». «Привет», — послышался мужской шепот с хрипотцой. «Попробуй с трех раз догадаться, чем я занимаюсь сейчас с твоей женой».